Это было славное зрелище. Актеры хорошо потрудились, и, по счастью, во время сражения на Бусуордском поле никто серьезно не пострадал. Мы с Лондоном быстро покинули театр и нашли свободный столик в кафе напротив. Лондон заказал 2 кофе, и мы уставились друг на друга. «Хорошо выглядишь, четверг. Годы милосерднее к тебе, чем ко мне». «Чушь», — ответила я, — «посмотри на эти морщинки». «Это мимические», — от смеха заявил Лондон. «Ничего такого смешного не было». «Ты сюда надолго?» — вдруг спросил Лондон. «Не знаю», — ответила я и опустила взгляд. «Я пообещала себе, что не буду винить себя за то, что выезжала, но...» «Зависит от многого». «А именно?» Я посмотрела на него и подняла брови. «От типа». Принесли кофе, я улыбнулась. «Ладно, а ты как?» «Я-то ничего», — ответил он, затем добавил чуть потише. «Мне тоже было одиноко, очень одиноко. И моложе я тоже не стал. А как ты жила?» Я хотела сказать ему, что тоже была одинока, но некоторые вещи не так-то просто произнести вслух. Я хотела сказать, что до сих пор меня ранит то, что он сделал. Простить и забыть — прекрасная идея, но никто не собирался прощать и забывать моего брата. Имя погибшего Антона было облито грязью, и все из-за Лондона. «Ничего», — я подумала, — «вообще-то это неправда». «Я слушаю». «У меня сейчас тяжелое время. Я потеряла в Лондоне 2 коллег. Я гоняюсь за чокнутым, которого большинство народу считает мертвым. Майкрофт и Полли похищены. Мне в спину дышит Голиаф, и начальство собирается отнять у меня бейдж. Как видишь, все просто замечательно. По сравнению с Крымом, мелочи, четверг. Ты сильнее всего этого дерьма». Лондон размешал в кофе 3 кусочка сахара. Наши глаза встретились. «Ты надеешься, что мы сможем снова быть вместе?» Он был ошарашен прямотой моего вопроса. Пожал плечами. «Я не думаю, чтобы мы по-настоящему расставались». Я абсолютно точно знала, о чем он говорит. Духовно мы были всегда вместе. «Я не могу больше извиняться, четверг. Ты потеряла брата. Я хороших друзей, весь мой взвод и ногу. Я знаю, что значил для тебя Антон. Но я видел, что он указал полковнику Фробишеру не ту долину, как раз перед тем, как двинулась бронеколонна. Это был безумный день, сплошное безумие. Но это случилось. И я был обязан рассказать все, что видел». Я посмотрела ему прямо в глаза. «Перед отправкой в Крым я думала, что хуже смерти ничего не бывает. Вскоре я поняла, что так считают только сопляки. Антон погиб, я могу с этим смириться. Люди на войне неизбежно гибнут. Да, это был чудовищный разгром. Такое тоже время от времени случается. В Крыму такое не раз бывало и раньше». «Четверг», — взмолился Лондон, — «то, что я сказал, это же правда». Я озлилась. «Кто знает, что есть правда? Правда — то, что нам кажется удобнее всего. Пыль, жара, шум. Что бы ни случилось в тот день, сейчас правда — то, что люди читают в книгах о войне. То, что ты рассказал военной следственной комиссии. Может, Антон и ошибся, но не только он один ошибся в тот день. Я видел, как он показал не на ту долину, четверг. Он никогда не сделал бы такой ошибки. Такого гнева я не испытывала 10 лет. Военачальники умудрились уйти от ответственности, а мой брат останется в истории и народной памяти как человек, который погубил 3-ю эссексскую легкую танковую бригаду. Командир и Антон оба погибли в сражении, и рассказать о случившемся мог один только Лондон. Я встала. «Опять убегаешь, четверг», — сардонически произнес Лондон. «И так будет всегда? Я надеялся, что ты стала мягче, что мы когда-нибудь сможем выпутаться из этого, что в нас еще осталось достаточно любви». Мой взгляд должен был обжечь его, столько ярости вспыхнуло во мне. «А верность, Лондон? Он же был твоим лучшим другом.